Явление 12. Молчалин, Лиза. Молчалин. Веселое создание ты. Живое. Лиза. Прошу пустить. И без меня вас двое. Молчалин. Какое личико твое. Как я тебя люблю. Лиза. А барышню? Молчалин. Ее по должности. Тебя. Хочет ее обнять. Лиза. От скуки? Прошу подальше руки. Молчалин. Есть у меня вещицы три. Есть туалет, прихитрая работа. Снаружи зеркальце и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота, подушечка, из бисера узор и перламутровый прибор. Игольничек и ноженки, как милы. Жемчужинки, растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами скляночки, резеда и жасмин. Лиза. Вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Молчалин. Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебе открою. Уходит в боковую дверь.